Новогодняя ночь опустилась опять на покрытой снегами землею. Где-то в мире теперь смех и песни звучат. Я же очень далек от покоя. Для меня не трудней новогодней ночи. В ней вся тяжесть прожитого года, тяжесть многих ошибок и тяжесть вины. Это все нужно выплакать Богу. Я виновен пред этой греховной землей, потому что любил ее мало. Не проникся ней я горячей слезой, чтоб она Иисуса познала. Я виновен пред этим народом святым. Не хватило мне целого года, что ко всем одиноким, забытым, больным ни одной не запомнил дороги. Я пред этими стенами тоже в долгу. Мне теперь не припомнить причины, почему неотложно я шел в суету, когда люди к молитве спешили. Ради крови святой, ради вечной любви, ты внемли, мой Господь, этим просьбам. Пожалей, прости, пожалей, прости. Отпусти все, что я еще должен. Я прошу благодати и милости вновь. Дай мне с ними войти в год грядущий. Твои милости, вера и жизнь, и любовь — это щит мой и хлеб мой насущный. Смотрю я на небо синее и невольно сжимается грудь. Почему же так хочется сильно мне на небо, чтоб там отдохнуть? Мне на небо, чтоб там отдохнуть. Почему меня так наполняет неземное чувство любви? Когда будущность я вспоминаю, знаю то, что нас ждет впереди. Знаю то, что нас ждет впереди. И так хочется в небо подняться, все земное навеки забыть, навсегда Иисусу отдаться и сильнее Его полюбить.

всех моих путях. Твердо знать, что трудной жизни доля не бесцельна мне тобой дана. Научи во всех переживаниях видеть благо, что даешь мне ты. О, прими же, Творец,

Много ли мы радуемся в жизни, много ли Христа благодарим за любовь, за милость, за отчизну, где мы будем радоваться с Ним? Как прекрасны те обетования, сколько нам Господь оставил их! Только мы в житейских испытаниях, постоянно в горестях своих. Мы не раз молитвы возносили, чтоб помог Он нам, но всякий раз на свои надеялись лишь силы, а потом роптали в трудный час. И в скорбях своих, переживаниях говорили горькие слова, что Господь послал нам наказание, что Господня воля такова. Если б жили мы по Божьей воле, на Него надеялись во всем, разве столько б мы терпели горя? Разве так стояли б на своем? Оттого и плачем мы не в меру, что творить по-своему спешим, и теряем шаг за шагом веру, и в своем неверии грешим. Оттого живем мы так устало, и порой на сердце пустота, оттого и радуемся мало, и гнетет нас в жизни суета. Хочет наш Господь, чтоб мы, смиряясь, на Него надеялись во всем, и Ему, всем сердцем доверяясь, постоянно радовались в Нем. Сердце покой, сердце покой, не от мира сего, что не может сей мир, сей мир отнять. Хоть беда за бедой, беда, здесь лишает его, сладкий мир не дает, не дает благодать. Он меня не оставит. Всегда я с тобою, я твой, Господь. Он меня не оставит, слово даю. Всегда я с тобою, я твой, я твой. Песню везде, слышу везде об Иисусе Христе, когда в сердце моем покой, скорбь из сердца ушла, пусть сменяется днем, как отрадно Господь, Господь мне с тобой. Он меня не оставит, Он слово дает. Всегда я с тобою, я твой, мой Господь. Господь. Он меня не оставит, Он слово дает. Всегда я с тобою, я твой, я твой. Клад я храню, в слабом сердце моем, от скитаний земных нет сил моих. Но за мной Он придет и возьмет в небеса, царство света любви, в отчизну святых. Он меня не оставит, Он слово дает. Всегда я с тобою, я твой, мой Господь. Он меня не оставит, Он слово дает. Всегда я с тобою, я твой, я твой. цель моя одна, лишь служить Тебе со всем стремлением и во всех скорбях побеждать дай страх, и в Твоем лишь деле дай мне дерзновенье. Так много я еще страданий, но всегда везде силы дай ты мне приносить тебе, Господь, мои желания. Хоть и молод я, цель моя одна, прийти к Тебе, Господь, в объятья, в мире возвещать людям благодать и любить без меры, без предела братьев. Перед Тебе так много я еще страданий, всегда везде силы дай ты мне приносить тебе, Господь, мои желания. Хоть и молод я, цель моя одна, чтоб любить врагов твоей любовью, чтобы с ними жить, им тебя открыть, по твоим следам идя политым кровью. Впереди ведь так много у меня еще страданий, но всегда везде силы дай ты мне приносить тебе, Господь, мои желания. Впереди, впереди ведь так много я еще страданий, но всегда, всегда везде приносить к Тебе, Господь, мои желания. Thank you. могучая стена. Ты меня от близких отделяешь, но зато с Иисусом никогда. Даже и в тюрьме не разлучаешь, но зато с Иисусом никогда. И когда порою малосил, но как прежде ожидает битва, поскочу, друзья, я попросил. Хочу, друзья, я попросить. Вспомните вы узников молитвы. Бурею бросаемая злобной, бедная, гонимая толпой, церковь, многоликий бесподобный, с чем сравнить, возможно, образ твой? Ты не храм рукой позолоченный, а запечатленный вот родник. Образ кроткий, дивный и смиренный отражает твой прекрасный лик. Ты черна, но все равно прекрасна, внутренней красотой горя. Образ твой раскрыт предельно ясно в символах библейских черь царя. С утренней зорницей ты сравнима с блеском солнца, с красотой луны. Хоть в безбожном мире ты гонима, все равно сильны твои сыны. Как полки, поднявшие знамена, сильны, как львы, идут они. Вы с небес их правда устремленная от земной неправды в наши дни. Ты грозна, но все ж, как голубица, ты кратка, и с лилией долин можешь нежной прелестью сравниться. Возлюбил тебя небесный сын. Кровью скупив, назвав своею, Иисус, нарцисс саронский твой, ждет тебя в обители небесной сочетаться, чтобы там с тобой. С ними черное он покрывало, белоснежный облечет весон, чтобы ты еще прекрасней стала. Скорбь твоя минует словно сон. А пока в страданиях не случайно путь совершаешь свой ты по земле, церковь Господа, из тайн ты тайна, станут были все твои мечты. Ободри же, церковь, скоро-скоро сменится страдальческий минор переливом радостного хора, песнь венчальную споет тот хор. Пострадать осталось очень мало, солнце правды светит впереди. Для тебя воззвать пора настала. Иисус, Спаситель, ей гряди. Святая Церковь, о тебе предания, хранят народов многих племена. Ты с первых дней вошла в огонь страданий, являя свет и в наши времена. Уже с рождения тучи окружали, верность нам бросали, вселить желая в сердце твое страх. Твою любовь